Глава 7. Вся четверка сидела на капитанском мостике и нервно ждала, когда Шелли снова выйдет на связь. Вчера вечером он смог рассказать лишь о том, что их пленник не врал, и обещал придумать, как вытащить их с орбиты. Умник нервно постукивал средним пальцем по панели приборов. «Нет, ну что это такое?» — бормотал он. «В смысле, нам никак обратно не вернуться? И что нам тут делать?» «То же, что и везде. То, что мы умеем лучше всего», — лениво бросил Мэтью. «Воевать, мой шестиглазый друг». «Да, но ты видел реакцию людей на нас? Как мы сможем жить среди них?» — снова вскипел флукарианец. «Шеф сказал, что у него есть план. А значит, есть», — отрезал Сириус. «Нам же остается лишь сидеть и ждать. Я это уже слышал», — вспылил умник. «А что нам делать прикажешь, а?» «У нас лоханка стоит вчерашняя». Умник моргнул верхние пары глаз и довольно, словно кот, зажмурился, вспоминая, как вчера они отбили очередную атаку. 24 часа назад. Корабль содрогнулся от первого удара и заскрипел и так раздолбанной обшивкой. «Твою же истерианку! Опять эти ублюдки!» Кувалда влетел на мостик, сжимая в руках тяжелый пулемет. «Сколько их, умник?» «Два катера». Флукарианец лихорадочно щелкал по экранам. «Наши друзья из прошлого, похоже, не оценили шутку про их матерей». Первый залп звонко шлепнулся по броне. Обшивка крякнула, но выдержала. «Мэтью, хватай оружие!» Сириус вцепился в рельсотрон и бросился по коридору. «Кувалда, приготовь сюрприз! В этот раз они решили уничтожить нас вместе с кораблем!» Флукарианец захихикал, нажимая на свою любимую кнопку. С кормы корабля выдвинулась странная конструкция, напоминающая перекошенный гранатомет. Его они установили недавно, но протестировать еще не успели. «Подарочек приняли!» Через минуту рявкнул Мэтью, наблюдая, как первый катер, объятый синим пламенем, беспомощно закрутился в вакууме. Второе суденышко резко ушло в сторону. Пилот бросал его из стороны в сторону, пытаясь избежать несуществующих выстрелов. Сестры дружно заржали, внимательно наблюдая за выписываемыми вензелями космолета. «Странные они», — зевнул умник. «Уже почти вся орбита забита обломками, они все лезут и лезут». «Ну и что?» — возразил Мэтью. «Зато не скучно. Кувалда, вали его!» Кувалда прильнул к прицелу. Его пальцы сжали гашетку. Очередь из тяжелой корабельной пушки прошила катер насквозь. Взрыв осветил орбиту на секунду ярче солнца. «Ну и засранцы!» Философски заключил Сириус, вытирая с лица масляные брызги от лопнувшего трубопровода. «Опять чини этот хлам!» Весьма ощутимо ударов в корпус, дрожью прокатился по всему кораблю. Сестры на ногах устояли, а вот умник не удержался и кубарем скатился с кресла на холодный металлический пол. «Вот падлы!» Кувалда устало поднял тяжелый пулемет и проверил ленту. «А молодцы! Отвлекли от десантных капсул!» «Да откуда у них такое оборудование?» — прошипел умник, поднимаясь с пола. «Хотя другим это быть не может!» Он сгромоздился в кресло и забарабанил длинными пальцами по консоли. «Ты прав, мой синекожий друг. Действительно, пробой корпуса в трех местах. Хорошо еще, что по одному борту. У нас гости. От 10 до 15 бойцов». «Настырные. Ты брось!» Мэтью остановил Сириуса, уже было активировавшего ручной рельсотрон. «Опять всю обшивку расколупаешь». «А чем их бить?» — насупился тот. «Гаечным ключом?» «Лови!» Кувалда кинул сестре тяжелый бластер. «Только там заряда осталось выстрелов на 20. И подзарядить негде». Сириус кивнул. И тройка синих орков поспешила навстречу внешникам. Им повезло. Нападавшие зашли со стороны, где была организована небольшая баррикада в конце длинного и узкого коридора. «Сильные, смелые», — пробормотал умник, услышав первые выстрелы. «Но не умные». «Так вот». Умник оторвался от воспоминаний и щелкнул ногтем по экрану, выводя карту. «У этих придурков в планшете есть координаты. Видите? Космодром». Он ткнул пальцем в точку. «И что нам с того?» — проворчал Кувалда. «Мы тут сидим, как привязанные. Взять эту лоханку и валить к шефу, а там уже будем разбираться, как нам сделать так, чтобы нас сразу не пристрелили. Я смог в одном из них разобраться. Координаты ведем в лоханку. Умник снова щелкнул по экрану пальцем и открыл файл. «Смотрите. Тут вот у них указана та точка с карты. Написано, что тут база. Вот сюда-то мы с вами и отправимся. Отправим координаты шефа, и он к нам присоединится. Вместе думать всяко удобнее». Изложив свой план, он замер в кресле и скрестил руки на груди. Три синекожих склонились к столу и замерли, уставившись на мигающую метку. В тишине мостика отчетливо слышалось потрескивание перегруженных систем. «Вместе разберемся, как не получить пулю в лоб при первом же контакте». Флукарианец сидел со скрещенными руками на груди и смотрел на сестер. Его броня слегка блестела в свете мониторов. Мэтью медленно развел могучими руками. «Когда ты говоришь так уверенно, это либо гениально, либо мы все умрем». «Но мы до сих пор живы». Верхние глаза умника сузились в хитрой усмешке. «А значит, я кто? Я гений». Сириус уже схватил шлем, когда трехпалая лапа резко преградила ему путь. «Да погоди ты!» Флукарианец лихорадочно застучал пальцами по консоли. На главный экран выплеснулась диагностика Лоханки, того самого трофейного катера, что они отбили у внешников, как называл их Шелест сутки назад. «Видишь?» Умник ткнул в трещину в корпусе, подсвеченную красным. «Если полезем в атмосферу с этим, у нас двигатель отвалится на пятой минуте». Кувалда мрачно хмыкнул, поглаживая ствол своего пулемета. «Оружие тоже под вопросом. Шеф говорил, у них там воздух другой». «Вот именно!» Умник оживился. Его вики затрепетали. «А значит, нужно что? Первое — залатать Лоханку. У нас есть три листа композитки и банка шпатлевки. С этим мы справимся быстро. Перебрать стволы, которые мы собрали после этих самых внешников. И третье, самое главное, сделать так, чтобы нас не спутали с теми ублюдками, что уже пытались их завоевать». «То есть?» — приподнял бровь Сириус. Флукарианец тихо захихикал. На экране всплыл проект апгрейда. Их катер в агрессивном черно-красном окрасе с намалеванными по бортами зубастыми пастями. «Потому что, если уж выглядеть как угроза», — прошептал он, «то так, чтобы с первого взгляда было понятно. Мы не с теми, кто тут всех до нас обижал. Мы похуже. Гораздо похуже». Где-то в глубине корабля что-то зашипело. Умник прислушался и махнул рукой. «Ну а чего? Красиво же. Я такое в старом кино видал». «Ну что?» Мэтью потянулся за сварочным аппаратом. «Начинаем готовиться. Но это...» Он ткнул пальцем в экран с дизайном. «Я рисовать не буду». «Сам нарисую». Буркнул флукарианец, обиженно отворачиваясь. «Ничего вы, орки недобитые, в красоте не понимаете». Работа закипела. Сириус и Кувалда возились композитными листами, скрепляя трещины в корпусе катера, а Мэтью кряхтел, настраивая двигатели. А умник сидел в углу, уставившись в карту. Его щупальца нервно подрагивали. «Что за чертовщина?» — прошептал он. На дисплее четко виднела странная черная лента, опоясывающая почти весь район вокруг их цели, заброшенного космодрома. Ни обозначений, ни пояснений, просто пустота. «Шеф, конечно, будет недоволен», — подумал он. «Но кто бы знал, как нам уже осточертело тут сидеть». Внешники притихли, а это всегда плохой знак. Значит, что-то готовили, что-то большее. Пакость. И оставаться тут могло быть опасно. Он откинулся на спинку кресла, закрыв глаза, и начал вспоминать прошлое, как они отдыхали в баре на орбите Нурнакина. «Женщины Нурны были чудесными любовницами, похожие на больших ящериц с огромными черными глазами. Они всегда манили его к себе». Нурнианки сновали между столов, смеялись. Их серебристая кожа переливалась в свете неоновых вывесок. Одна из них, высокая, с огромными подведенным изумрудом глазами, скользнула пальцами по его броне. «Ты странный», — прошептала она. Ее голос звучал как музыка. «Но мне нравится. Мне всегда нравились сильные мужчины». Он тогда выпил слишком много ферментированного сока квазарных лиан. Он, конечно же, знал, что дело не в его силе или красоте. Дело в том, сколько он может заплатить. Но ему было плевать. Она нравилась умнику, и он не думал о мелочах. Проснулся он на следующее утро в чужой комнате с диким похмельем и... «Эй, жук!» Грубый голос Сириуса вернул его в реальность. «Ты там уснул, что ли?» Умник моргнул. «Нет, просто думал». «Думал», — фыркнул Кувалда. «Знаем мы эти твои «думал». Опять про баб вспоминал». Флукарианец не ответил. Он снова уставился на карту. Черная лента. Она его пугала. В ней было что-то неправильное. Нужно будет спросить шефа, что это может быть. «Ладно». Он резко встал. «Хватит болтать. Нужно работать. Через неделю мы должны отсюда свалить». «А шеф?» — спросил Мэтью. «Шеф узнает, когда мы уже будем на месте». Где-то в глубине корабля что-то щелкнуло и снова зашипело. Флукарианец снова уселся обратно и закрыл глаза. Бар «Горящий спутник» гудел, как улей разъяренных тарвинских шершней. Пакость, надо сказать, еще та. Огромные, ядовитые, совершенно дикие. В воздухе витал сладковатый дым кальянных трубок и терпкий аромат спирта, сваренного из коры марсианских кактусов. Норны — это длинноногие гибкие существа с кожей цвета лунного света, скользили между столиками, звонко смеясь. Они выбирали себе мужчину и, если тот был не против опустошить свой счет, вели его наверх. Да-да, здесь всем правили они, женщины. И сам выбрать ту, с которой проведешь ночь, ты не мог. Да и даже если выбрали тебя, это не гарантировало любви. Тебя могли пригласить как собеседника. Одна из них, та самая, с глазами как две черные дыры, снова присела рядом с умником. Ее пальцы, холодные, как поверхность далекой планеты, коснулись пластин его силовой брони. «Ты не похож на других», — повторила она сказанное однажды, и ее голос был похож на шелест звездного ветра. «Ты мне нравишься. Сегодня я заберу тебя на всю ночь. Купи нам вина с Андарики». Он тогда засмеялся. Глупо, по-пьяному. Впрочем, он всегда был пьян в барах. Выпил еще. Потом была ее комната, где стены светились мягким голубым светом, а потолок был усыпан искусственными звездами. Она научила его танцу нурнов, медленному, гипнотическому, где каждое движение было как падение в бездну. Потом она учила его любви, той, которую знали только нурниканцы. Касание рук, губ и никакого совокупления. И это было прекрасно. Он будто бы искупался в Млечном Пути. А утром... Утром он проснулся один. На подушке лежал маленький кристалл. Нурниканское спасибо. Говорили, что эти кристаллы берегут тех, кому их подарили. Он до сих пор хранил его в потайном кармане своего скафандра. «Эй, мечтатель!» Кувалда швырнул в него тряпкой. «Краску будешь мешать или как? Или нам опять все самим делать? А ты только командовать будешь!» Умник вздрогнул. «Иду, иду». Но перед тем, как встать, он на секунду прикоснулся к груди. Туда, где под слоем одежды и брони лежал тот самый кристалл. На удачу. Потому что черная лента на карте выглядела так, будто удача им понадобится. Очень понадобится. «Интересно, что делает сейчас шеф?» Закончив заделывать прореху на борту катера, спросил Сириус, вытирая пот со лба. «Баб, небось, по углам жмет». «Думаешь, там и бабы есть?» С внезапным интересом выглянул из аварийного люка Мэтью, оставив наполовину закрученный болт. «А думаешь, нету?» Флукарианец яростно тряхнул пальцами, разбрызгивая масляные капли. «Кого-то же они жмут?» Он мечтательно прикрыл две пары глаз, представляя себе земных женщин, таких мягких, таких теплых. «Я бы тоже сейчас пощупал какую-нибудь тесястую барышню и пожрал». «А тебе лишь бы жрать!» — усмехнулся Мэтью, возвращаясь к болту. «Ну, а что?» — умник обиженно развел руками. «Голодные! И вообще, если там нет баб, то зачем туда лететь?» «Чтобы не сдохнуть здесь, как крысы в ловушке!» Сириус швырнул гаечный ключ в ящик с инструментами. «Или ты забыл, что внешники уже второй день тихо готовят нам какой-то...» «Не забыл!» Флукарианец вздохнул и подтянулся к краске. «Знаете...» «Я бы хотел умереть, если придется с полным желудком и в объятиях красивой женщины». «Ты вообще видел земных женщин?» Заинтересовался Кувалда, вылезая из-под двигателя. «Ну, в смысле тех, что живут сейчас. В наше время все балуются модификациями. А какие, интересно, они сейчас?» «Говорят, раньше грудей у всех было всего две, и они были не слишком большими. А мода на 3,5 пошла от бурдианок. Нет, но я верю в лучшее. Умник торжествующе поднял первый палец. Вселенная не может быть настолько жестокой, чтобы создать расу бесисястых красоток. А Мэтью фыркнул, Сириус покачал головой, а Кувалда просто закатил глаза. «Ладно, философ». Сириус хлопнул умника по плечу. «Давай уже заканчивай с этим дизайном. Через час проверка систем. А я пока пойду найду что-нибудь пожрать. Баб нет, так хоть покормим тебя». «Да, да». Флукарианец неохотно взял кисть, размазывая кроваво-красную краску по борту. «А если окажется, что земные женщины — это какие-нибудь чешуйчатые монстры? Ведь там, говорят, этот грибок...» Он нервно дернул головой. «Вдруг он меняет красоток на кого-то похожего на альдобаранок?» На минуту наступила тишина. Потом Сириус фыркнул, затем закашлялся, а потом громко рассмеялся, прислонившись к стене, чтобы не упасть. «Черт! Зачем ты их вспомнил?» Он вытирал слезы, содрогаясь от новых приступов смеха. Мэтью побледнел, что для его синей кожи было достижением. «Нет, ну серьезно, жук. Ты что, сам не помнишь, как выглядит альдобаранка в брачный период?» «Помню». Умник мрачно мазнул кистью. «Три глаза, шесть... Нет, семь щупалец и эти, как их... кислотные железы», — подсказал Кувалда, зловеще строя рожи. «Да, именно». Флукарянец яростно тряхнул руками. «И самое ужасное, когда они начинают... петь!» Хором закончили остальные. Новая волна смеха прокатилась по отсеку. Даже обычно угрюму Кувалда, копошившийся в проводке, все же фыркнул. «Ладно». Сириус наконец перевел дыхание. «Давайте так. Если земная женщина окажется хоть наполовину такими же жуткими, я лично оплачу тебе годовой запас ферментированного сока квазарных лиан. С кровью ледяных червей? С двойной порцией». Умник задумался, потом кивнул. «Договорились. А если мы не сможем вернуться?» «Тогда что пьют там? Тебе ж наплевать, что заливать в свою глотку». «Кстати». Мэтью вдруг оживился. «А если грибок сделал их еще страшнее, чем альдебаранки?» Наступила мертвая тишина. «Тогда...» — медленно сказал умник. «Мы просто улетим. И скажем шефу, что космодром уже занят чем-то очень страшным». Сириус вздохнул и потянулся за инструментами, вешая их на пояс. «Через 20 минут обед. Давайте уже заканчивать с этим шедевром». Флукарианец недовольно буркнул, но добавил каплю черной краски в свою художественную композицию. Где-то вдали, за корпусом корабля, мерцали звезды и светилась планета. Она-то и была их целью.